Глава 15. Я немного подумал и решил уточнить. Ну, как это твое описание делает похожими этих самых крайников на душегубов обыкновенных? Ловко обойдя слово «киллер», остался очень довольным собой. Разве не так? Вика пару раз моргнула, вздохнула и ответила. Ты, несомненно, прав, но не сильно отличаются от обычных убийц, которых можно найти где-нибудь на грязной окраине любого города. И чем же? Выбором оружия? Особым цинизмом? Скорее, точностью выполнения заданий. Вика отбросил непослушную челку, упавшую на глаза. Даже не знаю, с чего и начать. Легенд о них больше, чем правды, и трудно отличить одно от другого. Давай сходим пообедаем к Людмиле, ты все расскажешь, — предложил я. По порядку, начиная с того, откуда тебе известна эта печать. Мы вышли и отправились в сторону ресторации «Северград». В шагах в 10 позади к нам пристроилась охрана из 3 дружинников. Письмо с такой печатью я видел на столе у своего отца несколько лет назад. Он расследовал убийство в Белограде, и конверт лежал у него как доказательство чего-то там, сейчас не вспомню уже. Меня привлек сам оттиск на печать, он очень заметный, согласен? Запоминающийся, да. Кивнул я и пропустил девушку вперед на входе в заведение. Пойдем сразу на террасу. Желающих перекусить на свежем воздухе было не очень много по сравнению с общим залом. Заглянув мимоходом в окно, увидел, что там внутри заняты практически все столики. Мы сели почти в самом углу, чтобы видеть всех входящих и не пропустить ничего интересного на улице. Увидев нас, охранник приложил кулак к груди. Когда я спросил отца, что за красивый рисунок, мне капитально влетело. Папа не побагровел, раскрыл рот и не закрывал, кажется, до самого ужина. Я его даже слушать тогда устал, честное слово. Это опять же послужило дополнительным поводом запомнить рисунок на печати. Герб, наверное, да? Может же у отъявленных негодяев быть свой герб? Почему бы и нет, пожал я плечами, если ты романтически настроенный негодяй. Так а что отец хотел от тебя? Чтобы я больше не подходила к его рабочему столу. Привет, Людмила, у тебя новая прическа? Лютаяр, Вика, приветствую вас в ресторации. Рада вас видеть. В последнее время заходите все реже и реже. Я даже скучать начинаю. Надеюсь, пообедаете со мной? У Людмилы, наверное, действительно было какое-то изменение в прическе. Но если бы не Вика, я бы и не заметил. Здравствуй, Людмила. С удовольствием, тепло улыбнулся ей. Тебе очень идет такой вариант укладки. Спасибо, Лютаяр, я старалась. Чем хотите перекусить? Доверяю твоему выбору, уважаемый хозяюшка, ответил я. Вика, что-то конкретное будешь? «Нет, мне то же самое. Доверяю вкусу Людмилы». Хозяйка чуть подняла руку, и рядом с ней тут же возникла подавальщица в красном переднике с вышитой астрой. «Три рассольника и большую лазанью». Девушка кивнула и умчалась. Я вспомнил кое-что и спросил. «Людмила, а окрошку у вас подают?» «Прямо сейчас?» «Нет, есть ли такое блюдо в принципе?» «Да, конечно, только оно не в принципе, а в летнем варианте меню». Удивленно посмотрела она на меня. Начинаем подавать обычно тогда, когда станет чуть жарче. Через пару недель примерно. Но если ты хочешь, и сейчас сделаем. Нет. Вспомнил кое-что и хотел посоветовать одно интересное блюдо. У хозяйки ресторации на лице расплылась улыбка и приподнялись веки. В руках, как у заправской иллюзионистки, появилась бумажка и карандаш. Облизнув кончиком языка губы, она проговорила. Лютаяр, ты просто не представляешь, как мне интересно. Что за блюдо? Альтернатива окрошки, специально для гурманов. По продуктам будет, допустим, из расчета на 6 порций так. Свекла и картофель на по 4 штуки, пара огурцов, свежего редиса штучек 8, 3 яйца куриных, укроп, сметана, не любшанская, обычная. Соль, перец и кефир 2 стакана. Людмила удивленно на меня посмотрела. Окрошка на кефире со свеклой? Не очень представляю себе вкус. Картофель и свеклу отвариваем отдельно друг от друга. Не отвлекаясь, продолжил я излагать. Потом свеклу чистим, трем на крупной терке, заливаем водой, чтобы она немного утонула, доводим до кипения, остужаем и убираем на ледник. Людмила хмыкнула, продолжая быстро делать записи карандашом. Огурец освобождаем от кожуры и чистим тоже на той же крупной терке, за ним редис. Укроп просто мелко шинкуем. Приносим холодную свеклу, добавляем к ней все, кроме картофеля, потом несколько ложек сметаны, заливаем кефиром, соль и перец по вкусу. Снова убираем на ледник. То есть реально холоднее окрошки получится. Кажется, Вику тоже заинтересовал новый рецепт. Я кивнул. Картофель и яйца, естественно, чистим. Разливаем холодный суп по тарелкам, кладем сверху половинку яйца или две четвертинки, как больше понравится. А картофель режем кольцами и подаем отдельно, как гарнир. Посыпаем укропом и то, и другое. Подавальщица принесла рассольник и расставила перед нами глубокие тарелки. Отлично, спасибо. Приятного аппетита всем. Вика первой схватилась за ложку. Что-то я проголодался, пока слушала. У этого интересного блюда есть название? Людмила была более сдержана, но, судя по всему, ей очень хотелось попробовать это на вкус. «Ну, вообще, это называется шалтибарщей. В целом, это народный ливонский суп», — ответил я и взялся за ложку. «Хочешь, так и назови, хочешь, придумай свое название». «Да пусть остается ливонским. Мясо по-франконски же есть у нас и пользуется неплохим спросом, кстати». Несколько минут тишина над нашим столом прерывалась только стуком ложек по тарелкам. Пока я не начал есть, полностью не понимал, насколько проголодался. Теперь же, отложив ложку, спросил. «Вика, ты же не закончила рассказ про печать?» «Да, я помню, так и есть. Но уверена, что Людмила ничего об этом знать не хочет». Девушка внимательно посмотрела на хозяйку ресторации. «Извини, Людмила, так будет лучше». «Избавьте меня от секретов, пожалуйста», — махнула рукой та. «Мне и своих забот хватает». А через минуту на столе появилось основное блюдо, и мне стало не до каких-то там печатей. Расправившись с лазаньей, я откинулся на спинку стула. Судя по вкусу, Людмила добавила в рецепт еще каких-то травок, отчего кушанье стало более ароматным. Сама хозяйка уже ушла, сославшись на кухонные заботы. Вика дожевывал последний кусок. «Кофе?» — спросил я у девушки. «Или к Валимиру сходим?» «Зачем?» — Вика промокнула рот белоснежной салфеткой. «Поговорить о письме от крайников», — ответил я, окидывая ленивым взглядом улицу. «Пойдем», — девушка решительно встала из-за стола. «На рынке чаем побалуемся». Мы спустились с крыльца ресторации и двинулись в сторону нового торга. Старый рынок постепенно угасал, купцы уходили с него. Наш новый был гораздо удобнее торговцам и покупателям. Оглянувшись, увидел, как пара дружинников вышли за нами на небольшом расстоянии. «Так эти наемники, крайники, они белоградские?» — вернулся я к той же теме. «Никто не знает, откуда они, но заказы для них оставляют в Белограде под сухим мостом по пятницам». «Почему мост сухой?» — поинтересовался я. «Потому что река под ним пересохла уже лет 20 назад, теперь от нее ручей остался. Стоит он на окраине, никому не нужный», — ответила Вика. «Ну вот, получается, что крайникам нужный», — заметил я. «Если они принимают там заказы, значит, где-то недалеко проживает как минимум какая-то часть их группы». «Логично», — кивнула Вика и обернулась. «А где наши парни?» Я тут же оглянулся. Мы зашли за угол и прошли 20 метров, а дружинники, что шли за нами от ресторации, не вышли следом. Тут бы надо сказать, что внутри сыграла чуйка, но нет, это была реальная сирена. «Держись ближе к стене дома, я выгляну», — бросил я девушке, разворачиваясь. Уже подходя к углу, услышал характерный звон. Высунувшись на пол корпуса, понял, что слух меня не подвел. Парней зажали 4 незнакомцев с саблями, не давая продвинуться по маршруту. Сейчас дружинники отбивались спина к спине, но было видно, что эта защита не может длиться долго. Нападавшие просто не давали им развернуться, теснили по улице назад. Одетые в неприметную одежду, враги показывали высокий класс сабельного боя. Судя по всему, противники поняли, что бойцы одеты в легкую броню и не тратили силы на ее пробивание, они действовали на изматывание. Счет времени шел буквально на секунды. «Вика, держись за моей спиной!» — крикнул я, не глядя, и устремился за угол, вытягивая с сапога широкий длинный кинжал. Сделав несколько быстрых шагов вперед, метнул его в широкую спину ближайшего врага. Тот быстро нашел свою цель, с хрустом войдя между лопаток. Продолжая сближение, вытянул из-за пояса танта, но размахнуться не успел. Сзади мимо меня пронесся крупный синий шар, размером примерно с баскетбольный мяч. Он попал прямо в затылок второго лиходея, стоявшего спиной ко мне, сбив с ног. Резко подавшись вперед от внезапного мощного удара, тот влетел головой в угол фундамента ближайшего дома и затих. Я оглянулся. На руке Вики формировался новый шар, но положение впереди уже изменилось. Разгоряченные дружинники быстро добили оставшихся незнакомцев. Подойдя ближе, я увидел, что допрашивать, похоже, опять будет некого, и убрал Танта обратно. «Парни, вы как?» — спросила девушка у бойцов. «Порядке», — ответил крепкий долговязый детина, убирая дубинку в кольцо на поясе. «Так-то не сложнее, чем на тренировке. Вот только не пойму, откуда они взялись. Выскочили, как бабайки из угла». Он огляделся по сторонам. «Из-за заборов прыгнуть не могли, спереди из-за угла не выходили», — парень пожал плечами. «Непонятное что-то». «Ага, я только на шаги обернулся, они уже тут», — добавил второй дружинник со спинами на лице. «Сколько шагов ты услышал?» — почему-то насторожилась Вика. «Не больше пяти, они были торопливые, но я и оглянулся, мы же только что там шли и никого не было», — уточнил боец. «Ага». «Я тоже назад взгляд бросил, а когда обратно развернулся, то эти, что спереди, уже рядом были», — добавил долговязый. «Проверьте, есть ли живые, и посмотрите, что у них при себе». Парни понятливо кивнули и отправились к лежащим телам, а я внимательно огляделся по сторонам. Затаиться здесь было действительно негде, поэтому предположу, что использовался какой-то вариант отвода глаз или артефакт, работающий в этом же ключе. Тогда вопрос. Зачем нужно было отсекать нашу охрану? Впереди нас ожидало что-то интересное, но мы туда не попали, вернувшись назад. Долговязый доложил, что уцелевших среди нападавших не оказалось. Вернул мне широкий кинжал, который был уже чистым. Я благодарно кивнул и сунул его обратно в сапог. Второй боец подошел, держа что-то в вытянутых ладонях. «Вот эти штуки были у каждого из тех, что спереди напали, а вот это у вон того, что сзади находился. Очень ловкий гаденыш был, так и норовил по ноге рубануть». Парень со спинами показал правую ладонь, на которой лежали артефакты, и зло сплюнул. «А это со всех собрал». Он тряхнул левой рукой, в которой было три небольших кошеля. Просмотрев содержимое, убедившись, что кроме денег там ничего не было. «Поделить между собой», — махнул я парням на добычу. «С этими как?» — уточнил долговязый. «Городская стража пусть убирает, ей за это платят», — ответил я, и мы двинулись дальше, в сторону торга. Перед поворотом за угол я придержал Вику и выглянул первым. Никакой явной угрозы не было, что с одной стороны радовало, с другой делало сложившуюся ситуацию еще более загадочной. «Никого?» — спросила Вика, отбрасывая челку. «Что и настораживает», — ответил я, излагая свои мысли. «В прошлый раз напали, отсекая охрану на тебя. Если должна была быть засада с магами, то почему сейчас по-другому? Какой смысл изводить пехотинцев?» «Кого изводить?» — покосилась на меня девушка. «Пеших бойцов, вооруженных холодным оружием. Смотри, неизвестные люди с непонятной целью потеряли 7 бойцов и засветили пару магов, причем без всякой пользы для себя и вреда для нас. Что я упускаю в своих рассуждениях?» «Ничего, все верно», — ответила Вика. «Кроме того, что это вполне возможно просто проверка наших возможностей». «За которой последует точный выверенный удар», — продолжил я. «Что там, когда и куда последует, может ответить только мудровед, но он, по твоим словам, сильно занят». «Да, заходил вчера посмотреть, что там у него и как. Даже пообщаться не удалось. Сидит в этом подвале с лучиной, рассматривает свитки, дощечки и прочий антиквариат. Глаза красные, похоже, не спал давно. Махнул на меня рукой и сказал, что потом все расскажет». «Слово вот какое красивое», — улыбнувшись, сказала Вика. «Какое слово? Подвал? Лучина? Смеешься надо мной?» «Антиквариат — это слово. И даже не хочу знать сейчас, что это означает. Потом мне расскажешь. Ночью. И повторишь по слогам». Оставшиеся 4 квартала мы прошли без приключений. Из чайной беседки как раз выходили 4 дорого одетых мужчин, среди которых я узнал только одного старого мастерового из кожевенных рядов. Мы кивнули друг другу, столкнувшись взглядами. Встретил нас та же самая девица, которую я видел здесь в прошлый раз, и приглашающе повела рукой, указывая на свободные лавки. Мы сели лицом к выходу и заказали отвар лесных трав. На мое предложение вызвать Валимира Вика кивнула, сделав какой-то короткий знак в воздухе рукой, и вернулась к чаепитию. Я предположил, что за разведчиком тут же побежал кто-то из мальчишек, наблюдавших за нами, и оказался прав, он прибыл буквально минут через 5. Сев на лавку рядом и заказав зеленого чая Багдойского ханства, он посмотрел на меня и спросил. «Опять с приключениями добирались?» «Так вышло», — усмехнулся я. «А ты уже в курсе, оказывается? Времени-то прошло всего ничего». «Это как раз тот случай, когда информация опережает вас на 2 квартала. Валимир заглянул в свой заварочный чайник и снова опустил крышку. Тела как раз сейчас осматривают стражники. Ищут свидетелей. «Найдут кого-нибудь?» — заинтересовался я. «Нет», — усмехнулся Валимир и перевел взгляд на Вику. «Никаких желающих помогать городским дружинникам там не будет, как и в прошлый случай с магами». «Мы как раз об этом говорили недавно, дружище. В том смысле, что нападения определенно хорошо спланированы профессионалами своего дела. Но почему-то привели только к потерям их бойцов. В чем логика? Вика предполагает, что кто-то прощупывает возможности». «Хороший вариант», — легко согласился Валимир и опять заглянул под крышку. Похоже, что увиденное его удовлетворило, и он налил себе горячего напитка в маленькую чашку без ручки, напоминающую небольшую пиалу. Последовательность действий неизвестного противника позволяет предположить именно это. «Это могут оказаться крайники?» — задал я прямой вопрос. Валимир молчал примерно пару минут, разглядывая свой золотистый чай. Предвидя его следующий вопрос, я положил перед ним конверт с красной сургучной печатью. Разведчик сначала осмотрел его под разными углами на столе, потом вопросительно посмотрел на меня. Я утвердительно кивнул. Валимир взял конверт в руки и продолжил осмотр. Вскоре добрался до содержимого. Прочитав письмо, внимательно изучил его на просвет и вложил лист обратно. «Откуда такой красивый конверт?» — уточнил Валимир. Я вкратце напомнил ему о последнем приезде белоградских разбойников, о том, у кого нашлось послание, и о том, что я о нем просто забыл. Выслушав недолгий рассказ, разведчик ответил. «Вообще-то стиль работы крайников совершенно другой. Их и ценят за скрытность и точность исполнения заказов. Вот только если...»